Первая Пасха. Изгнание торгующих из храма. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих с 13 по 23. Наступила Пасха иудейская. Иисус Христос пошел в Иерусалим. Он вошел в храм. Там был страшный беспорядок. Продавали волов, быков, овец и голубей, приносимых в жертву. Тут же сидели менялы, которые разменивали деньги. Вы, дети, и представить себе не можете такого шума и крика, какие были в храме. Волы мычат, овцы блеют, менялы звенят медными и серебряными деньгами. Продавцы ссорятся между собой, наперебой зазывают к себе покупателей, торгуются с ними. Все шумят и кричат, толкаются и даже бронятся, забыв о том, что они в храме. Это был настоящий рынок. Как молиться при таком шуме и крике, в такой толкотне и суматохе? Иисус Христос сделал из веревок бич, жгут и выгнал из храма всех торговцев, также овец и волов. Уменял он опрокинул столы и рассыпал все деньги, а продавцам голубей сказал: «Возьмите это отсюда. Не делайте дома отца моего домом торговли. Зачем вы из церкви сделали базар?» Старейшинам иудейским, которые должны были смотреть за порядком в храме, стало стыдно и досадно. Они приступили к Иисусу Христу и спрашивали его: «Каким чудом ты докажешь, что имеешь власть распоряжаться в храме?» Иисус Христос, имея в виду свое тело, сказал: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». Он говорил иудеям: «Вот какое чудо я сделаю! Вы меня убьете, а я через 3 дня воскресну». Иудеи не поняли его. Они подумали, что он говорит о каменном храме, из которого Христос выгнал торгующих, и сказали ему: «Этот храм строился 46 лет, а ты воздвигнешь его в 3 дня». Дети, ведь нехорошо, что у евреев в храме был беспорядок, торговля, шум и крик. А зачем вы сами производите беспорядок в церкви? Немногие из вас в церкви стоят скромно и благоговейно, со вниманием слушают, что поют и читают, и усердно молятся Богу. Очень часто в церкви вы переходите с места на место, толкаете и смешите друг друга, разговариваете и смеетесь, выбегаете из церкви во время службы и сами не молитесь, и другим мешаете молиться. Помните, что Спаситель этого не любит.